Глава 13. Между зимой и осенью. Мы добрались туда, куда указала избушка, когда ночь еще не отпустила лес до конца. Здесь было глухо, как бывает в местах, где редко ходят люди и где земля не привыкла, чтобы ее торопили. Снег лежал неровно, будто его бросали горстями. Под ногами он не скрипел, пружинил мягко с влажным вздохом. И от этого сразу становилось ясно, под ним не мертвая. «Здесь», — сказала избушка и остановилась, — «тут корни помнят, как расти». Я сидела у сентября на руках, закутанная в тулуп до самых глаз. Тулуп был тяжелый, старый, пах дымом, сухими травами и чужими дорогами. Хвост под ним был прижат к боку лада, согрет его теплом. И это было странно — чувствовать себя одновременно беспомощной и защищенной. Он держал меня крепко, но без напряжения, как держат что-то живое и упрямое, не сжимая, но и не выпуская. Ведьмак присел, разгреб снег, запустил пальцы в землю. Долго молчал, потом втянул воздух носом, как собака. — Живая, — сказал он, — сок есть. Потянет, если не дергать. — А если дергать? — спросила я. Он посмотрел на меня снизу вверх. — Тогда сломается или вывернет не туда. Яблоко положили в землю просто, без слов, без заклинаний. Ведьмак вырыл углубление руками, как делают лунку под саженец, и опустил туда яблоко. Оно легло боком, тусклое, с зеленым отливом, и мне вдруг показалось, что земля вокруг него чуть потеплела, не от магии, а от узнавания. Снег отодвинули, землю закрыли. — Теперь время, — сказал ведьмак и отступил. Братья встали не кругом, круг для праздников. Они выстроились линией, каждый на своем месте, как стоят месяцы в году, не перепутать. Январь принял посох первым. Посох был замерзший, не холодный, а заледеневший насквозь, будто в нем самом давно стояла зима. Январь не спешил, он просто оперся на него, примерился и ударил. Воздух зазвенел, чисто, отчетливо, как тонкий лед под сапогом. Мороз тут же куснул щеки, не зло, а бодро, по-настоящему. Снег вокруг вспыхнул искрами, будто его вдруг стало видно целиком. Под ногами заскрипело сухо, радостно, так что хотелось шагнуть еще, просто чтобы услышать. Я зарылась в тулуп глубже и поймала себя на странном ощущении. Холод был крепкий, настоящий, а внутри сделалось спокойно. Мир встал ровно, как положено. Февраль посох забрал сразу, не давая воздуху улечься. Его удар прозвучал резче, и мир дернулся. Ветер взвыл внезапно, рванул со всех сторон разом, будто зима сдвинулась с места и побежала. Снег поднялся стеной, закрутился, ударил в лицо, полез за ворот, в рукава, в дыхание. Я сильнее зарылась в тулуп, прижалась к сентябрю. Холод стал другим. Колючим, беспокойным, неровным. Вьюга не радовала, как январский мороз. Она проверяла, сколько ты выдержишь. Когда вышел март, ветер еще не успел стихнуть. Март поднял посох и ударил. Звук ушел в землю, и сразу что-то треснуло. Не сверху, внизу, под снегом, под корнями. Земля дала тонкую живую трещину, и из нее показалась темная точка, потом зеленая нитка, слабая, но упрямая. Я задержала дыхание, будто боялась спугнуть. Апрель не спешил, его удар был мягче, глубже. Росток вытянулся, дал первую веточку, сок пошел вверх. Я почувствовала это телом, как тепло под кожей, как легкость в груди. Будто мир впервые за долгое время вдохнул. Май принес запах. Не сразу, осторожно. Один цветок, белый, хрупкий, с ароматом, от которого вдруг защипало глаза. В этом было что-то слишком нежное для такой скорости, и мне стало тревожно, словно росток оголили раньше времени. Июнь забрал цветок почти сразу, он осыпался, и яблоня, будто подумав, решила жить дальше без украшений. Листва пошла густо, уверенно. Мне стало тяжело, не больно, мутно. Время шло слишком быстро, и тело не успевало за ним. Сентябрь перехватил меня удобнее, крепче, и я уткнулась ему в плечо, закрыв глаза. Июль завязал плод. Маленький, твердый, не обещающий ничего, просто обозначил — путь выбран. Август сделал его тяжелым, зеленым, упрямым. Яблоко висело на ветке, и от одного взгляда на него сводило зубы, таким кислым оно казалось. Ведьмак стоял чуть в стороне, не вмешиваясь, но и не уходя. Кто-то из братьев негромко позвал «Лад!». Он держал меня все это время, и я чувствовала, как напряглись его руки, когда очередь дошла до него. Он передал меня старшему брату. Медленно, аккуратно, будто отдавал не ношу, а доверие. Потом шагнул вперед. Посох в его руках казался темным, простым. Он поднял его ровно настолько, насколько нужно. Удар. Яблоко налилось. Не вспышкой, весом. Стало теплым, тяжелым, спелым. Таким, какое хочется держать, а не показывать. Сентябрь сорвал его сам и вложил мне в руки. Я почувствовала холод кожи и тепло внутри. Не сразу поняла, что делать дальше. Яблоко лежало у меня в ладонях, тяжелое, настоящее. Ни глянцевое, ни яркое, без этого базарного блеска, от которого заранее ждешь подвоха. Кожура была теплой, будто его только что держали у огня, и от этого тепло медленно расползалось по пальцам. «Ну?» — сказал кто-то из братьев негромко, не подгоняя, просто обозначая, что момент настал. Я посмотрела на яблоко. Подумала вдруг очень глупую вещь. А если не сработает? Если все это — земля, холод, руки сентября, посохи, удары — окажется просто красивым способом остаться русалкой с чистой совестью? Хвост под тулупом дернулся, словно услышал мысль. — Яна, — сказал сентябрь тихо, — не как месяц, как человек. Я подняла яблоко ближе к лицу. Запах был простой, яблочный, чуть кислый, с чем-то еще неуловимым, как запах теплой земли после дождя. От него вдруг свело горло. «Если что», — начала я и запнулась. Слова не сложились, и, наверное, к лучшему. Я укусила. Зубы легко вошли в мякоть, без хруста, с плотным сочным сопротивлением. Сок сразу выступил. Теплый, сладкий и кислый одновременно, и мне показалось, что он не просто во рту, он сразу везде. Первое, что пришло — холод. Не январский, не звонкий, глубинный. Тот, что сидел во мне с самого превращения. Под кожей, в костях, в местах, где раньше было тело, а потом стало что-то чужое. Холод дернулся. Я зажмурилась. Мир качнулся не резко, а будто кто-то осторожно повернул его на четверть оборота. Под ногами или подо мной что-то сместилось. Хвост под тулупом дернулся сильнее, уже не как напоминание, а как возражение. — Дыши, — сказал ведьмак где-то сбоку. — Не гони. Я вдохнула. Сок яблока был густым, тяжелым. Он тянул вниз, в живот, в спину, туда, где тело должно помнить, каким оно было. Внутри что-то начало складываться, не щелкать, не ломаться, а именно складываться, как вещь, которую долго носили неправильно. Больно не было, было странно. Ноги. Я почувствовала ноги. Сначала как идею, как далекое знание, они должны быть, потом как тяжесть, как будто их долго держали в холодной воде, а теперь кровь медленно возвращалась. Хвост дернулся еще раз, резко, почти зло. Я непроизвольно вскрикнула и сжала яблоко в руках. Я сделала еще укус. На этот раз сок обжег горло. Тело откликнулось сразу, волной от груди вниз. Под тулупом что-то потянуло, сжалось, словно ткань вдруг стала тесной не там, где раньше. Я выдохнула резко, со стоном. Хвост исчез не сразу. Сначала он стал тяжелым, как мокрая одежда. Потом неудобным, как чужая вещь, которую забыли снять. А потом просто перестал быть. Меня осторожно опустили на землю. Я лежала, задыхаясь, с яблоком в руках, и чувствовала, как под тулупом возвращается привычная тяжесть тела. Колени, бедра, ступни. Земля подо мной была холодной, твердой, настоящей. Кто-то накрыл меня сверху еще одним слоем ткани, дополнительным теплом. Я открыла глаза. Сентябрь смотрел внимательно, не улыбаясь. Братья стояли поодаль, не подходя ближе, чем нужно. Ведьмак кивнул сам себе, будто что-то отметил в уме. Я сглотнула. Во рту все еще был вкус яблока, плотный, живой. «Получилось», — сказала я хрипло. Это не было вопросом. Сентябрь медленно выдохнул. «Да, вернулась». Я посмотрела на яблоко. От него осталось почти половина. «Его...» — я запнулась. «Его надо доесть?» Ведьмак фыркнул. «Не вздумай», — сказал он. «Это лекарство, а не компот. Хватит». Я осторожно положила яблоко рядом, на снег. Оно не потемнело, не растаяло, просто лежало, как обычное, только слишком живое для этого места. Я попыталась пошевелиться. Ноги отозвались. Неловко, с протестом, но отозвались. Сентябрь протянул руку. Я взяла, на этот раз без стыда. И когда он помог мне сесть, холод остался снаружи, а внутри, впервые за долгое время, было тихо и цело.